Раздел 4. История западного мира. Общий аспект. История Китая и Индии не обладает тем отчетливым членением, той отчетливостью противоречий или ясностью духовной борьбы, в которой противопоставляются друг другу различные силы и мировоззрения. Западный мир ощущает полярность между Востоком и Западом не только как отличие себя от некоего другого, находящегося вне его, но несет эту полярность в самом себе. История западного мира делится следующим образом. 3000 лет Вавилона и Египта до середины последнего тысячелетия до нашей эры. Тысячелетие, основанное на прорыве осевого времени, истории иудеев, персов, греков, римлян, в течение которой Запад сознательно конституируется с середины последнего тысячелетия до нашей эры, до середины первого тысячелетия нашей эры. После разделения в середине первого тысячелетия нашей эры на Восток и Запад в западном мире, после перерыва в 5000 лет с X века нашей эры, начинается новая западная история романа германских народов, которая длится уже почти тысячелетие. На Востоке Константинополь оставался центром Восточной империи и культуры вплоть до XV века, без перерыва. Здесь на основе ислама и в постоянном соприкосновении как с Европой, так и с Индией формировался нынешний Переднеазиатский Восток. В ходе этих тысячелетий Запад, не боясь провалов и скачков, решительно совершал свой путь и привнес в мир радикальность, неведомую в такой степени ни Китаю, ни Индии. Дифференциация в многообразии языков и народов была, быть может, в Индии и Китае не меньшей. Однако там эта дифференциация не становится в борьбе основой пластического отделения друг от друга, отдельных реализаций, не становится историческим построением мира, где в отдельных образованиях последовательно нагнетается энергия, грозящая взорвать целое.